Глава 16. Констанс Грин сидела в кафе «Суонни» отеля «Чандлер Хаус», потягивая чай «Бао Джун» и любуясь очаровательным маленьким парком по ту сторону Вест-Гордон-стрит. Зал кафе был длинным и узким, одну стену почти полностью занимало окно из рифленого стекла, выходившее на Чатем-сквер. Саванна пришлась по вкусу Констанс, особенно после слишком уж современной Флориды, где тропический рай сталкивался с суматохой мегаполиса. Пусть даже здесь недавно случились убийства, Саванна оставалась элегантным городом, свыкшимся с собственным прошлым. Не с ужасной историей рабства и угнетения, а с простой жизнью, чтением Троллопа и прогулками по парку. Каждое дерево, в котором сажали с мыслями о том, как оно украсит пейзаж 100 лет спустя. Здесь не кинулись сносить все подряд в приступе архитектурного вандализма 50-х и 60-х, а сохранили связь с прошлым, что перекликалось с особенным отношением к далеким временам самой Констанс. Завтрак в Чандлер-хаусе подавали с 8 до 10 утра. Констанс пришла без четверти 9 и выбрала столик в дальнем конце зала. Оттуда, сидя спиной к стене, она могла незаметно наблюдать как за посетителями, так и за происходящим на улице и на площади. Забавно, что пара гостей, вероятно, туристов, попытались спросить у Констанс дорогу. Наверное, приняли ее за местную или даже за служащую отеля в старинной одежде. Она заказала яйцо пашот с пикантным соусом и кресс-салатом, а также Бао Джун. Посетителей обслуживали две официантки, одна молодая, а другая среднего возраста. Поскольку работы было мало, они стояли в глубине зала. Незадолго до 10 утра Констанс отодвинула в сторону недоеденное яйцо и заказала булочку со взбитыми сливками и черносмородиновым джемом. К 11:20 в зале осталась одна Констанс, погруженная в разгадывание кроссворда. Булочка лежала нетронутой, а две официантки, чья смена подходила к концу, болтали между собой. Глядя в окно на проезжавшие машины, Констанс прислушивалась к пересудам официанток. Они говорили вполголоса, но не настолько тихо, чтобы Констанс не смогла разобрать. Она с самым будничным видом записывала антикварным золотым карандашом имена и подробности личной жизни служащих отеля в квадратике кроссворда. А через четверть часа ухитрилась смахнуть со стола блюдце со сливками. «Ох, простите», — сказала она официанткам, бросившимся наводить порядок. Пока они вытирали пол и скатерть свежими салфетками, Констанс поднялась, забрызгав при этом остатками сливок черную юбку одной официантки и рукав другой. Констанс опять принялась извиняться, порываясь помочь им почистить одежду. «Сядьте вот сюда, напротив меня, а я принесу еще салфеток». «Ох, мэм, нам это запрещено», — сказала старшая женщина, вытирая тыльную сторону ладони о накрахмаленный фартук. «Чепуха!» — ответила Констанс, чуть ли не с силой усаживая их на стулья. «Я даже не подумаю никуда уходить, пока все не исправлю». Обе официантки сели, все еще протестуя, но без прежней настойчивости и не так искренне. А Констанс, уже не казавшаяся такой неуклюжей, как мгновением раньше, принесла целую стопку матерчатых салфеток и кувшин с ледяной водой. «Давайте, берите салфетки сколько нужно», — сказала она, старательно копируя манеру разговора других посетителей. «Но, мэм», — возразила младшая официантка, — «будут неприятности, если мистер Дринкман...» «Если он придет, я просто переговорю с ним, и никаких неприятностей не будет». У официантки заблестели глаза. «О, так вы из важных гостей?» Констанс отмахнулась с улыбкой, ничего не говоря, но давая понять очень многое. Беседа продолжалась, и Констанс, вовремя бросаясь нужными именами, спасибо кроссворду, скоро уже запросто называла официанток Хелен и Джоан. «Не буду вас задерживать», — сказала она после окончания уборки. «Я понимаю, сколько у вас должно быть работы теперь, когда утонул Пат Эллерби, не говоря уж о потрясении от всего этого. И еще полиция каждого допрашивала. И не говорите, такое положение, и все это попало в ящик», — энергично кивая, сказала Хелен. «Только между нами. Как, по-вашему, мистер Дринкман справится?» — спросила Констанс. «Пат мало что мне про него рассказывал». «Так вы были знакомы с мистером Эллерби?» — удивилась младшая Джоан. Констанс кивнула с самым скорбным видом. «Мистер Дринкман очень старается», — объяснила Джон. «Но у него и своей работы по горло, а тут надо быстро войти в курс дела. Мистер Эллерби был необщительным и почти не рассказывал, как все это вертится. Особенно о том, что связано с ней». «С ней?» Джон подняла глаза к потолку. «Мистер Фрост, он ее поддерживал как мог». «Скорее уж это она удерживала его при себе как могла», — возразила Хелен, капнув воды на салфетку, чтобы в последний раз промокнуть рукав. «Тут такой пожар начался, должна вам сказать. Некоторые постояльцы так перепугались, что сразу съехали. Зато сбежались другие, как муравьи на пикник, особенно когда снова заговорили о вампире». Официантки обменялись многозначительными взглядами. «И только мистер Дринкман даже задницу от стула не оторвал. Вы уж извините меня, мэм». «Я слышала, что Пата Эллерби не было целый день, и только потом нашли его труп», — сказала Констанс. Официантки закивали. «Он и раньше выходил покурить на площадь, но всегда в разное время, а частенько просто исчезал. Раз — и нету», — щелкнула пальцами Хелен. «Только что читал газету с финансовыми новостями, а через мгновение уже заперся в своей комнате». «В какой комнате?» — заинтересовалась Констанс. «У него была комната под лестницей», — объяснила Джоан. «Он там торговал акциями и всякими такими вещами. Игра на бирже, вот как он это называл. Это была его страсть, точно говорю. И...» Она помолчала и продолжила. «Да, я думаю, он чертовски в этом наловчился». «Как вы узнали?» «В последние месяцы он стал кое-что покупать. Новую машину, King Ranch, ни больше, ни меньше. И роскошные часы». «Джоан!» — сукоризной сказала Хелен. «А вы не подумали, что это могут быть подарки мисс Фрост?» «Она не из тех, кто разбрасывается подарками», — ответила Хелен. «Но ведь Эллерби был одним из ее любимчиков», — спросила Констанс. «Он был единственным ее любимчиком», — поправила ее Джоан. «Но даже с ним она не сдерживала свой нрав». «Да что там, всего несколько дней назад она появилась вечером в вестибюле прямо из пустоты, в первый раз за последний год, а то и два, и направилась прямиком в подлестничный кабинет Эллерби, только его там не было. И, боже упаси вас услышать, как они потом ругались, когда он вернулся. Как будто перебили целую лавку фарфора». От этих воспоминаний глаза официантки заискрились злорадством. «Когда это случилось?» — словно между делом поинтересовалась Констанс. «Сейчас скажу», — Джон задумалась на мгновение. «Это было за день до исчезновения мистера Эллерби. Или нет? За два!» Констанс решила, что Фрост рассердилась из-за того, что он снимал пенки с клиентов, обворовывая отель. «Но до ее появления в вестибюле вы считали, что она слишком слаба, чтобы покидать свои комнаты». Официантки снова переглянулись. «Да, нам так говорили», — ответила Хелен. «Особенно последнюю пару лет». Что-то в вопросе Констанс заставило официантку, несмотря на всю ее болтливость, тщательно подбирать слова. «Она больна?» «Нет, она какая-то сумасбродная. И чем старше становилась, тем больше зависела от мистера Эллерби. Он заказывал для нее еду, организовывал уборку комнат и смену постельного белья, приводил врачей. Приходил к ней и читал стихи или слушал, как она играет на пианино. Классику». «При том, что они недавно поругались», — заметила Констанс. «Это можно объяснить тем, ну, вроде как милые бронятся», — Джон понизила голос. «Кое у кого здесь возникли по этому поводу разные дурацкие мысли. А теперь, когда он умер, она совсем подавлена. Еду мы просто оставляем у двери», — подхватила Хелен. «Внутрь она никого не впускает, и ни у кого нет ключей от черной лестницы». И прежде чем Констанс успела задать новый вопрос, Джон добавила. «Никто и не захочет к ней заходить. Это может быть опасно». Решив, что это шутка, Констанс вежливо хихикнула, но быстро перевела смешок в кашель, прикрыв рот салфеткой, потому что ни одна из официанток даже не улыбнулась. В дверях вдруг возник Дринкман, и разговор тотчас прервался. Официантки вскочили и принялись собирать грязные салфетки и посуду со стола. Констанс проводила их взглядом, когда они юркнули в боковую дверь, ведущую на кухню. Потом снова посмотрела на Чатем-сквер, покошачьи полуприкрыла фиалковые глаза, такие загадочные в лучшие времена, и лишь изредка моргала, сидя совершенно неподвижно в лучах позднего утреннего солнца.